Наш пастырь Джон, он находится в Полтаве, в Полтавской церкви, и он там проповедует. Вот и мы сегодня тоже собрались для того, чтобы прославить нашего Господа. Мы собрались для того, чтобы воздать Ему хвалу за то, что мы спасены. Также собрались для того, чтобы учиться из Слова Божьего. Давайте мы с вами помолимся сейчас. Господь, мы приходим в Твое присутствие, и мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты избрал нас из этого мира. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Твоя кровь, она сделала нас белее сня. И нам нужен Ты, мы хотим наслаждаться Тобой, мы хотим быть в Твоем присутствии, хотим изменяться, быть больше и больше похожими на Тебя. И сейчас мы просим, чтобы Ты благословил все церкви в нашем городе, в нашей стране, по всему лицу земли Ты благословляй церкви, где проповедуется Твое Слово, где звучит Евангелие. Мы просим, Господь, чтобы Ты сейчас благословил нашего пастыря, когда он будет говорить Твое Слово там, в Полтаве, чтобы Ты его исполнил Духом Твоим Святым, чтобы народ там, он получил то, что необходимо. Господь, мы просим сейчас, чтобы Ты был среди нас. Мы хотим, чтобы Ты касался каждого сердца, Господь. Мы просим за тех, кто не с нами, кого нету сейчас с нами. Мы просим за Юру. Мы просим, Боже, помоги ему устоять. Мы просим о том, чтобы Ты оградил его от лукавого, от этих мыслей, Господь, чтобы он больше и больше мог понимать Твою волю в своей жизни. Спасибо Тебе за него, Господь. Мы просим за Раису Ивановну, чтобы Ты ее поддержал, чтобы Ты ее укрепил, чтобы Ты работал через нее там, в больнице, Господь. Благослови ее. Боже, благослови сейчас Твое Слово. Боже, открывай Свое Слово, Господь, чтобы оно было ясно для нас, и мы могли изменяться в Твой образ. Спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты нас любишь, что мы можем приходить к Тебе как к Отцу, как к Папе. И здесь, на земле, никто не может так любить из Отцов, как любишь каждого из нас Ты. Боже, Ты нас милуешь и прощает нас Отец. Как земные отцы прощают, Ты прощаешь нас намного больше, Господь. Спасибо Тебе за это. И мы сейчас прославляем Тебя. Аминь. Давайте откроем Евангелие от Марка, 14 главу. И прочитаем с 1 по 31 стих. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И пошел Иуда Искариот, один из 12 к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему серебряников. И он сказал, и он искал, как бы в удобное время предать его. Первый день опресноков, когда закололи пасхального анца, говорят ему ученики его, «Где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу, большую, усланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12-ю. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему, один за другим, «Не я ли?» и другой, «Не я ли?» Он же сказал им в ответ, «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо, Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, все есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Все есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божием». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили до этого места. И перед этим Иисус рассказывал в 13 главе, рассказал о том, что будет в последнее время, в последние дни. И очень, когда вот наблюдаешь вот за Израилем, вот, и то, что там происходит, это очень интересно. Те события, которые там происходили и происходят, это, ну, Джон говорил, это как стрелка, да, на часах, на мировых часах, которая вот движется, движется вот к своему завершению. И скоро, ну, пробьют час, когда Господь скажет: «Хватит». Мне очень интересно то, что вот как государство Израиль, как оно образовалось, как, что оно 18 веков было в рассеянии. Вот. Ну, я не был с вами в прошлый раз, я был на детском, я знаю. Вот. Но мне просто интересно то, что 18 веков Израиль, нация, маленькая нация, она была в рассеянии. И она не исчезла, эта нация, она сохранилась. И в 1948 году вот она образовалась как государство. Вот. У них есть земля, своя территория, вот. И они там живут, они там собираются. Конечно же, это сбывающееся пророчество. Иисус, Господь говорил, что даже если вы будете рассеяны, я соберу вас. Вот. И в то же самое время мы читаем то, что Израиль, который не принял до сего момента, вот израильский народ, который не принял Мессию, который не принял Христа, он спасется, когда закончатся времена язычников. Мы с вами живем сейчас во времена язычников. Мы с вами язычники. Вот. Ну, может быть, кто-то есть из нас еврей. Вот. Ну, пусть Господь благословит вас. Вот. Ну, да, я когда с евреями встречаюсь, я всегда их благословляю. Вот. Потому что Господь сказал Аврааму: «Благословляющих тебя благословлю, и проклинающих тебя прокляну». Вот. И поэтому нам не дано, даже несмотря на то, что евреи, они не приняли Иисуса Христа, нам с вами каждому не дано злословить человека лишь за то, что он является евреем. Напротив, мы призваны не проклинать кого-то, мы с вами призваны благословлять. Потому что мы с вами тоже благословенный народ, и мы с вами тоже дети Авраама. Вот, мы духовные дети Авраама, вот, семя Авраама. 14 глава нам повествует о том, что происходило в те дни, когда уже завершался вот земной путь Иисуса Христа. Мы читаем о том, что слуги Божии, так сказать, вот книжники, первосвященники, те, так сказать, люди, которые должны были бы служить Богу, они ищут, как бы убить, как уничтожить Иисуса Христа. И они, мы читаем то, что они больше боялись людей, нежели Бога. Они боялись взять Иисуса и убить Его в праздник. Они боялись людей, которые их окружают. Мы видим, что сердца их, они были нечистые, у этих людей. Вот, они были коварные. И вот с 3 стиха по 9 мы читаем о том, что Иисус был в доме Симона прокаженного. Это, ну, он уже не был, конечно же, прокаженным. Это был один из тех людей, который получил исцеление. Который получил исцеление от Господа, и в своем доме он всегда был рад принять Иисуса Христа. И вот в этой горнице собрались люди для того, чтобы праздновать. Вот этот ужин, вот это был в честь Иисуса Христа. И вот приходит одна женщина, это Мария, и она приносит алавастровый сосуд мира. Это растение, оно растет в Гималаях, и вот эта мазь, она такая имеет красный цвет и очень приятного запаха. И где-то было 450, может, грамм, вот насколько я читал, насколько это правда в этом сосуде, 450 грамм этого хватило для того, чтобы тело Иисуса Христа помазать. И многие ученики, то, что мы читаем, они не понимали, почему это происходит. Почему нужно было это мира так, как бы сказать, тратить? Ведь можно было, они говорят, можно было бы продать это мира, да, раздать нищим. Но говорили это не для того, чтобы, Иуда, да, он говорил не потому, что он любил нищих, да, потому что мы считаем, он был вором. Он носил с собой денежный ящик, и он время от времени протягивал туда свою руку и брал то, что ему не принадлежало. И Мария очень хороший пример для каждого из нас, как она поступила. Она принесла самое дорогое, что у нее было. Если по подсчетам, это где-то этот сосуд, может быть, стоил где-то динариев 300. Это почти годовая зарплата человека, если на наше время взять, это годовая зарплата человека. И она приносит, разбивает, и она выливает на голову Иисуса и на ноги. И этим она показывает свою любовь к нашему Господу, свою покорность Ему. Между тем, как ученики, они делят, место, кто сядет по правую или по левую сторону, она просто проявляет свою любовь к нашему Господу. Когда мы были на конференции, и там тема была, можно сказать, их три было темы. Это бремя, потом вторая тема была видение, и третье призвание. Очень здорово так проповедовал Билл Гудрич. Хорошо он объяснял некоторые вещи, то, каким человек верующим должен быть. И у человека верующего должно быть какое-то бремя. В каком понимании? Бремя, да? Как ноша, да? Что человек верующий, он заботится и переживает о каком-то деле, да? Если что-то происходит не так, он об этом переживает. Как в семье, да? Если ребенок заболел, у нас есть это бремя, да? Мы переживаем. Наши мысли, они заняты тем, чтобы вылечить этого ребенка, чтобы помочь, чтобы поддержать этого ребенка. Так же самое и в духовной семье, да, в церкви. Тоже, если есть какая-то проблема, должно быть это бремя, это переживание. Почему так происходит? И стремиться к тому, чтобы это изменить к лучшему. Стремиться к тому, чтобы отдать себя, да, для того, чтобы это все уладить, все это загладить, покрыть своей, любовью. И второе, видение. Каждый человек, по крайней мере, тот, который хочет служить, должен иметь видение. Должен иметь видение для того, чтобы идти и служить. И, он говорил о пастыре, если у пастыря есть определенное видение, то и наше с вами видение с ним не сходится, то, конечно, это очень печально. И лучше всего, конечно, чтобы человек молился и, может быть, искал другую церковь, где бы он мог поклоняться. И третье – призвание. Человек должен быть призван к тому служению. Если детский служитель, да, если евангелист, если учитель, человек должен быть призван к тому, чтобы служить. И в то же самое время, когда все эти три темы раскрывались, то в конце он сказал, что очень важно, чтобы мы не застрялись на каких-то дарах, на то же самое призвание, да, это здорово, но в то же самое время нужно, чтобы мы с вами могли просто покоиться у ног Иисуса Христа, просто могли находиться в Его присутствии. Когда вы помните, когда эта же женщина Мария, когда в горнице, когда такая вся метушня была, то она сидела у ног Иисуса Христа, и она слушала, она поклонялась Богу. Также и наше призвание, то, чтобы мы, чтобы не сильно суетились. Даже если мы служим Господу, очень важно в это время, не осуетиться всем этим, но в то же самое находиться в Его присутствии, наслаждаться им, нашим Господом. И Мария именно одна из таких женщин, которая она наслаждалась Иисусом Христом. Она была верная, и она принесла дорогое. Жертва она связана с чем-то, ну, просто так не происходит, жертва не происходит, да? Вот если человек жертвует чем-то, то это что-то важное, что-то дорогое, чем-то, что он имеет. Вот, и она имела вот этот сосуд, разбила его, и пошел запах. Это приятный такой запах, вот, и кто-то негодовал, но Иисус сказал, она доброе дело сделала. И важно, чтобы, ну, какой запах исходит из каждого из нас, что мы с вами собой представляем, и, ну, желаем ли мы, чтобы наш сосуд был как бы разбит, и когда он разбит, что из него, ну, распространяется. И, конечно же, нам хочется, чтобы распространялось приятное благоухание. И в послании к Коринфянам Павел пишет то, что мы благоухание. Мы благоухание приятное. И мы с вами все верующие, мы благоухание приятное. И только для одних это ко спасению, для одних людей это ко спасению, а для других людей это на погибель. Но все-таки вот это приятное благоухание. И вот я не знаю, ну, мне приятно, вот если я где-то еду в транспорте, я слышу, вот кто-то начинает разговаривать о Господе, о том, что он любит Господа. Мне приятно, не знаю, вот я не знаю, но это мне лично приятно. Вот я не знаю, человек тот, он примет или нет, но мне приятно. Я думаю, также приятно, если кто-то слышит меня, вот. Ну, я как-то не обращаю на это внимания, кому там приятно, неприятно. Но просто Господь нас призывает к тому, чтобы мы были свидетелями в этом мире, чтобы мы рассказывали о спасении, которое так доступно вот в сегодняшнее время, в это последнее время. С 10 стиха мы еще встречаем одну личность. Это Иуда. Иуда Искариот. Это, ну, один из учеников, который был призван. И он не был из Галилеи, он был иудеянин, ну, один из людей, который был, наверное, из учеников иудеянином. Вот, и мы читаем о нем, что в его сердце это было серебролюбие. И вот звон, вот этот блеск серебра, он закрыл вот славу Христа. И он пошел к первосвященникам. Он сказал, как предать Иисуса Христа, как это печально. Мы читаем о нем то, что он ходил. Он был призван, он ходил с Иисусом Христом все эти вот годы. Он был посылаем проповедовать, он исцелял. Он видел все чудеса, которые делал Иисус Христос. Он видел того же Симона прокаженного, которого исцелил Иисус. И вот он идет. Идет для того, чтобы предать Иисуса Христа. Он до определенного момента он ходил с Иисусом Христом. И он даже ходил, когда отошли от Иисуса Христа 70 учеников. Когда Иисус говорил, не хотите ли вы отойти от меня? И он не отошел. Интересный такой человек. И о нем, об этом человеке мы читаем, что лучше было бы ему не родиться в этот мир. Он стал предателем. Серебро закрыло ему глаза. И когда мы читаем Евангелие, то мы читаем, что корень всех бед – это есть серебролюбие. Как важно, чтобы в нашей жизни именно вот это серебро, оно тоже не закрыло славу Иисуса Христа. Чтобы мы не поглотились этим временным, этими вот вещами, вещизмом вот этим, чтобы мы с вами не поглотились. Чтобы мы не укоренялись в эту землю, сильно не забивали вот свои... Так, свой фундамент, так сказать, в эту землю, чтобы наше стремление, оно было к Господу, чтобы наши помышления были о Нем, об Иисусе Христе. И с 12 стиха мы читаем о пасхальной трапезе Иисуса Христа с учениками. Пасха, вот это, ну, самый важный праздник, который праздновался в Израиле. Мы с вами тоже празднуем Пасху. Израиль тоже праздновал Пасху. И Иисус, вот это была последняя такая пасхальная трапеза Иисуса Христа со своими учениками. Пасха, это еще праздновалась со времен Исхода. Вы помните, когда вот в Исходе мы читаем, что Господь сказал, что каждый по семействам возьмите ягненка, и пусть он будет зарезан. И кровью этого ягненка помажьте косяки дверей. Перекладину. И когда пойдет ангел-губитель, когда пойдет по Египту, то там, где будет этот знак, он пройдет мимо. Так оно произошло. Каждое семейство, оно заковало этого анца, приготовили его. Они ели с поспешностью до утра, и что было не съедено, оно должно было быть сожженным. Но вот этот агнец, это был прообраз. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, он говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евреи в Египте, ну, вряд ли они были чем-то намного лучше египтян. Они были грешниками. Но то, что спасало их, спасла эта кровь, которая была на косяках и на перекладине. Вот это их спасало. Если бы этого не было, то и шел бы ангел-убитель, то и у евреев все первородное было бы умерщвлено. Но кровь, она сохранила имена евреев от этой беды. Мы с вами ничем не лучше людей, которые нас окружают. Ничем, абсолютно. Мы с вами, ну, грешники. Но Бог на нас смотрит, как на святых. По той причине, что кровь Иисуса Христа, она на нас. Когда мы предстанем в вечности пред Богом, никто не сможет сказать, ну, я заслужил. Помните, когда вот один человек вошел на брачный пир и сидел не в брачной одежде? Ну, я думаю, он, наверное, думал, что, ну, я достоин находиться на этом брачном пире в своей одежде. Но это не так. Со своей праведностью никто не сможет предстать пред Богом, потому что она как испачканная одежда. Но та праведность, которая дается от Бога, она чистая, она покрывает нас. Когда мы читаем послание Коринфянам, мы читаем святым. Когда мы читаем другие послания, святым. Называют те люди, которые жили тогда, они святые. То же самое и вы сейчас. Вы являетесь народом святым, взятым в удел. И мы с вами призваны именно распространять это благоухание. Мы с вами призваны вот рассказывать о том, кто такой Иисус. Не кто такой Паша, или кто такой Джон, или Билл Гудрич, или прочее. Ну, да. Если они хорошие, то слава Богу. Да. Но сколько у них недостатков, это знает сам Господь. Намного больше даже, чем мы сами знаем о себе. Но когда мы говорим об Иисусе Христе, то мы с вами, ну, никогда не ошибемся. Потому что это самое важное. Говорить о Нем. И мы с вами являемся этим письмом. Люди, которые нас окружают, вот, должны читать в нас. Не нас самих, не то, какие мы есть, но должны читать Иисуса Христа. Вот. Вы письмо Христово, читаемое всеми людьми. Тут, конечно же, поступки, которые мы совершаем, это важная часть нашей христианской жизни. Потому что если мы спасены, то мы не будем вот, находиться в каком-то таком состоянии, ну, которая будет огорчать Господа. Будут моменты, конечно же. Будут неприятные моменты, когда мы будем смотреть на себя с разочарованием. Мы с братьями сидели за столом и тоже разговаривали по этому поводу. Тоже думаю, ну, смотришь на себя, разочаровываешься. Но когда смотришь на Господа Иисуса Христа, то радуешься. И слава Богу. Пусть Дух Святой, Он меняет наши сердца, чтобы действительно нам быть и этим письмом, и этим благоуханием, вот, которое распространяется в этом мире. Чтобы в то же самое время наши сердца, они не привязывались вот к этому серебру, как это произошло у Иуды, вот Искариота. Пусть Господь нас сохранит от этого. Эта пасхальная вечеря, она была символичная, как уже говорил, что это был прообраз. Этот агнец был прообраз Иисуса Христа. И Иисус знал, что приближается это время. Это время, когда Он должен будет взять грех мира на Себя. И дальше с 22 стиха мы читаем о вечере, о том, что мы празднуем каждый месяц, да, первое воскресенье мы празднуем вечерю Господню. И вечеря Господня, она была тесно связана с Пасхой. И Иисус, когда давал хлеб, этот хлеб и вино, это были неотъемлемые части вот, при праздновании Пасхи. И там еще были некоторые другие вещи, вот, горькие травы, там еще был соус. Вот. Но вот эти вещи, хлеб и вино, это было. И это были прообразы. Прообразы для нас. И Он сказал, вот это есть тело Мое, а это есть кровь. Если бы Иисус не приходил в этот мир, мы с вами не имели бы спасения. Мы с вами были бы погибающими грешниками. Но сейчас мы уже народ святой, взятые в Его удел. Когда мы еще читаем о вечере Господней, то, что происходило там, в горнице, тоже интересная ситуация, когда Иисус здесь, в Евангелии от Марка, это не говорится, но в других Евангелиях подчеркивается, что сделал Иисус. Он опоясался и стал подходить к своим ученикам, стал мыть ноги. Вот. И они были, естественно, эти ноги, они были грязными. Но, несмотря на это, они были, может, где-то воняли вот, у кого-то. Ну, больше всего вот, они воняли. Но Господь это сделал. Он умывал эти ноги своим ученикам. Они спорили, кто с них будет большим. Иисус совершенно делает другое. Он встает и начинает служить. И он говорит: вы знаете, что я вам сделал? Сейчас не понимаете, но вы уразумеете. Если кто из вас хочет быть большим, да будет слугою. В Царстве Небесном совершенно другие приоритеты и подходы, да, вот, нежели в этом мире. Если в этом мире человек хочет быть начальником, он хочет для того, чтобы начальником быть, чтобы ничего не делать, и служить, чтобы ему служили. Вот. В Царстве Небесном наоборот. Вот, человек, который, ну, как бы сказать, начальник, да, пастырь, там, он должен служить. Этот человек должен быть слугой для тех, которые его окружают. Вот. Поэтому такая разница, конечно, между миром и Царством Божьим. Омывать ноги. И мы с вами призваны омывать. Омывать кому-то ноги. Потому что часто, когда мы друг друга больше узнаем, мы видим несовершенство нашего брата или сестры. И поэтому Господь призывает, чтобы мы омывали ноги, чтобы мы служили этому человеку, чтобы мы поддерживали этого человека. Дальше, с 27 стиха, мы читаем о Петре. Это такая легендарная личность, вот такая харизматическая, так сказать, личность. Вот, и он начал всем говорить: ну, если все тебя Господь, то я нет, я никогда тебя не оставлю. Я всегда буду с тобой, я буду рядом, даже если это будет смерть, я с тобой. И Господь говорит: нет, Петр, ты отречешься. И, конечно же, когда мы читаем вот и об Иуде, о Петре, вот, что совершил один, что совершил другой, что-то похоже. Но вы знаете, есть и разница, и большая разница. Иуда, он замышлял в своем сердце. Это коварное дело предать Иисуса Христа. А в обстоятельствах Петра было нечто другое. Его сердце действительно, на тот момент, когда он разговаривал с Иисусом, его сердце было предано. Он хотел быть с Иисусом Христом, но когда он реально столкнулся с обстоятельствами, он не устоял. Мы считаем, что он вышел, он горько заплакал. Это было сокрушение его сердца. И вот когда дальше, вот после воскресения, вот мы читаем в Коринфянам, что Иисус после воскресения, он явился Петру отдельно. И мне это всегда так, вы знаете, ободряет, то, что Иисус является Петру первым. Почему? Потому что он уже себя считал, ну, недостойным. Он уже считал себя, ну, как так? Предать учителя, клясться и божиться, что он не знает этого человека. Это для него было, ну, таким подавляющим таким состоянием. И Иисус приходит для того, чтобы его поднять. Иисус приходит для того, чтобы его укрепить. И это для нас с вами является ободрением. Что когда мы падаем, когда мы отходим, всегда есть возможность. Всегда есть возможность прийти к Иисусу. В то же самое время Иисус, Он никогда не оставляет нас с вами. Он всегда держит нас в своих руках, из которых никто не может нас похитить. Только часто мы можем, ну, не замечать то, что мы находимся в руках Иисуса Христа. И это, конечно же, ну, плохо. Ну, я думаю, ну, до этого момента мы с вами дочитали. И, ну, здесь такие личности хотелось бы повторить, как Мария. Мария, которая помазала Иисуса Христа к погребению. Это Иуда. Это образы, которые можно противопоставлять. Это Петр, тоже личность, которую можно сравнивать и с Иудой, и с Марией. Петр, ну, он, конечно же, любил Господа Иисуса Христа. И в дальнейшем мы читаем о нем, что его жизнь, она, ну, закончилась на кресте. Он благовествовал, и за это он был распят. Вот только он считал себя недостойным быть распятым так, как Иисус. Да? И он был убит за Евангелие. Все практически, все апостолы, они были убиты за проповедь Евангелия, кроме Иоанна, который был на острове Патмос. Вот. Пусть Бог благословит нас тем, чтобы благоухание приятное, оно распространялось через каждого из нас. Чтобы мы, когда сталкиваемся с какими-то людьми, которые нас окружают, мы могли бы сказать: я спасен и прощен. И я такой же, как и ты, человек. Но я надеюсь на Господа Иисуса Христа, на эту одну жертву, которая была принесена там, на кресте Голгофы. И сейчас кровь Иисуса Христа, она очищает и убеляет меня от всякого греха. И мое желание изменяться, мое желание быть ближе к Богу, мое желание читать Слово Божье и, читая, вот, быть не только знающим, потому что человек, который читает, знает, ну, это умный человек, да? Но человек, который читает, знает и применяет, это человек уже мудрый. И мы хотим с вами быть мудрыми. И сейчас мы, Господь, просим, чтобы Ты благословил нас.